Глава первая. О том, что Грегорио Пальмезано и сестрица его Катерина были набожными с молодых ногтей, знал весь городок. Уж они-то ни одной службы не пропустят, ни утренней, ни вечерней, ни святой мессы, а могут и безо всякого повода заявиться в церковь просто потому, что приспичило. Аромат ладана, висящий в храме после богослужения, да запах свечного воска — этим пальмезаны были милее, чем дух жаркого для голодающего. Всегда у скамей в первом ряду, всегда на коленях, но голову в молитве не склоняли, а держали прямо. Глаза распахнуты, однако глядели не на большое распятие над главным алтарем и не на скорбящую Богоматерь у подножия распятия, нет. Они не сводили глаз со священника — что делает, как двигается, как переворачивает страницы Евангелия, как благословляет, как разводит руками, когда говорит «Домино вобиско», а потом в конце «Ита мисса эст». Правда в том, что оба хотели стать священниками, носить стихарь, столу, облачение, открывать створку дарохранительницы, держать в руке серебряную чашу, причащать верующих. Оба, включая Катерину. И когда она сообщила матери, сеньоре Матильде, кем станет, когда вырастет, та решительно поправила. «Ты хотела сказать монашкой?» «Нет, мама, священником». «Вот те на. Почему же священником, а не монашкой?» — спросила со смехом сеньора Матильда. «Потому что священник служит мессу, а монашка нет». Но вместо этого им пришлось помогать отцу. Тот занимался оптовой торговлей продуктами и держал три больших склада, один рядом с другим. После смерти родителей Грегорио и Катерина сменили вывеску и вместо макарон, соленой трески и банок с консервированными помидорами принялись торговать антиквариатом. Товар добывал Грегорио, обшаривая старые церкви в соседних поселках и наведываясь во дворцы к аристократам из богатеев, ставшим голодранцами. Один из трех складов был набит распятиями, от нательных крестиков, что носят на цепочке на шее, до тех, что в натуральную величину. Было там и 3-4 пустых креста, огромных, тяжеленных, из тех, что волокут на себе кающиеся в страстную неделю, а размалеванные римские центурионы хлещут их плетьми. Когда ему стукнуло 70, а ей 68, они продали все три склада, а часть барахла перетащили ночью к себе домой, на последний этаж здания рядом с муниципалитетом. Квартира была просторная, 6 комнат и балкон, на который они никогда не выходили, слишком большая для брата и сестры, хранивших безбрачие, да и племянников у них не было. Религиозный пыл от навалившегося безделья лишь окреп и вырос. Они выходили из дому только чтобы посетить церковь. Торопливо шагали рука об руку, опустив голову, не отвечая на приветствие, а по возвращении с мессы немедленно запирались и держали ставни всегда закрытыми, словно в доме вечный траур. За покупками у них ходила одна женщина. Раньше она прибиралась на складе. В дом заходить ей не дозволялось. По утрам она находила прикнопленную ко входной двери записку, в которой Катерина писала, что им нужно, а под ковриком лежали деньги. Вернувшись, служанка оставляла пакеты под дверью, стучалась и, крикнув «покупки!», уходила. Телевизора у них не было, и даже в ту пору, когда они еще торговали антиквариатом, никто не видел у них в руках ни книги, ни газеты, только молитвенник, в точности, как делают священники. Прошло лет 10, кое-что изменилось. Пальмезаны больше не выходили из дому, не посещали церковь, не выглядывали на балкон, даже если по улице шла процессия в честь святого покровителя городка. Вся связь с внешним миром велась записками и окликами через служанку, приносившую покупки. Однажды утром жители Вегаты заметили, что между первым и вторым балконами квартиры Пальмезано появился большой белый плакат с надписью печатными буквами «Покайтесь, грешники!». На следующее утро между вторым и третьим балконами был вывешен второй «Грешники, мы вас покараем!». А спустя неделю появился третий во всю длину балконов самый пространный. «Вы поплатитесь жизнью за свои грехи». Увидев третий плакат, Монтальбано забеспокоился. «Не смеши меня», — сказал ему Мими Ауджела. «Это всего лишь пара выживших из ума старичков, повернутых на религии». «Кто знает?» «Что тебя смущает?» Восклицательные знаки. Был один, а стало три. «И что с того?» «А то, что они дали грешникам срок, это было последнее предупреждение». «Кто же будут эти грешники?» «Все мы грешники, Мими. Или ты забыл?» «Не знаешь, у Грегорио Пальмезана есть разрешение на оружие?» «Схожу, проверю». Почти сразу вернулся помрачневший. «Разрешение у него есть. Запросил, когда был антикваром. Ему и выдали. Револьвер. А еще он заявил про два охотничьих ружья и пистолет. После отца остались». «Так, завтра узнаю Фацио, какую церковь они посещали, и пойди поговори с пастором. Он же связан тайной исповеди. А ты не должен выведывать тайны, просто спроси его мнение, как сильно они слетели с катушек и опасно ли все это. А я пока позвоню мэру». «Зачем?» «Пусть пошлет человека к Пальмезано, чтобы убрали плакаты». Городской страж Ландолино явился к дому Пальмезано часам к 7 вечера. После выпуска новостей показывали матч Палермо, и ему не терпелось скорее покончить с заданием, чтобы вернуться домой, поужинать и расположиться в кресле перед телеком. Постучал, никто не открыл. Ландолино был мужик упертый, настырный, к тому же время поджимало, поэтому он продолжал стучать изо всех сил кулаком, а потом начал пинать дверь ногами, пока не раздался старческий голос. «Кто там?» «Муниципальная полиция, открывайте!» «Нет!» «Немедленно открывайте!» «Убирайся живо, не то хуже будет!» «Прекратите угрожать и откройте дверь!» Грегорио больше не стал угрожать, а просто пальнул в дверь из револьвера. Пуля оцарапала полицейскому голову, тот развернулся и дал дёру. Сбежав по лестнице и выскочив на улицу, он угодил в толпу вопящих, негодующих, молящихся и причитающих людей. Грегорио и Катерина затеяли с балконов пальбу по прохожим. Так началась осада бастиона Пальмезано силами правопорядка в составе Монтальбано, Ауджелло, Фацио, Галло и Галуццо. Толпа зевак все прибывала, еле сдерживаемая в сторонке муниципальной полицией. Через часок подоспели журналисты и местное телевидение. К 10 вечера, принимая во внимание тот факт, что даже вооруженный мегафоном мэр не сумел убедить двух старых святош сдаться властям, Монтальбано принял решение штурмовать бастион и послал Фацио изучить подступы к балкону с крыши или из соседней квартиры. Потратив целый час на обстоятельный осмотр и разведку местности, Фацио вернулся и доложил, что добраться до крыши или балкона через соседние квартиры никак не получится. Тогда комиссар набрал с мобильного Катарелли. «Позвони пожарным в Монтелузу». «У вас что ли горит, сеньор комиссар?» «Дай договорить. Пусть приедут с лестницей. Надо попасть на 5-й этаж». «А, так это на 5-м этаже загорелось?» «Да нет никакого пожара». «А зачем тогда пожарные?» — невозмутимо продолжал вопрошать Катарелла. Комиссар выругался и нажал отбой. Набрал номер пожарных, объяснил, что ему нужно. Дежурный спросил. «Вам это срочно?» «Ну, конечно. Видите ли, две машины с лестницами заняты. Могут быть в Вегате, скажем, через часок. А прожектор мы мигом подгоним». «Мигом» означало еще час потерянного времени. Тем временем пальмезаны продолжали свои экзерсисы, время от времени поля то из ружья, то из револьвера. Привезли, установили и включили прожектор. Фасад здания залило резким голубоватым светом. «Спасибо, комиссар Монтальбано», — отозвались телеоператоры. Выглядело все так, будто вот-вот начнут снимать кино. Лестница, появившаяся только после часа ночи, достала до украшенного плакатом балконного парапета. «Ну, я полез», — сказал комиссар. «Фацио, ты со мной. Мими, бери Галла и Галуци и идите к двери. Пока я буду отвлекать их со стороны балкона, постарайтесь выломать дверь и войти». Едва он поставил ногу на первую ступеньку, Грегорио, внезапно высунувшись, пальнул из револьвера и снова исчез. Монтальбано, мигом укрывшись в парадном, сказал Фацио: «Пожалуй, лучше я один полезу. Оставайся тут, прикроешь меня огнем». Фацио продырявил выстрелом плакат. Комиссар поднялся на одну ступеньку. Держался он одной левой рукой, в правой был зажат револьвер. Лез медленно и осторожно. Когда он добрался до четвертого этажа, Грегорио снова высунулся, несмотря на выстрелы Фацио, и пальнул, едва не попав в комиссара. Монтальбано инстинктивно вжал голову в плечи и нечаянно бросил взгляд вниз. Его вдруг пробрал ледяной пот, в голове зазвенело, и он чуть не свалился. Из самого нутра подступила к горлу тошнота. Комиссар понял — это приступ головокружения. Никогда ими не страдал, а тут в самый неподходящий момент на тебе. Старость не иначе. Долгую минуту он стоял зажмурившись, не в силах шевельнуться. Потом, стиснув зубы, снова двинулся вверх, еще медленнее, чем прежде. Добравшись до балконного парапета, он резко выпрямился, готовый выстрелить, но оказалось, что на балконе никого нет. Видимо, Грегорио вернулся в дом, прикрыв за собой балконную дверь. Наверняка устроил засаду, целится в него сквозь жалюзи. «Вырубите прожектор!» — крикнул комиссар. Перепрыгнул парапет и упал навзничь. Грегорио тут же пальнул, но внезапно погасший слепящий свет лишил его зрения, и он стрелял наугад. Монтальбано тоже выстрелил, хотя и он ничего не видел. Постепенно глаза привыкли к темноте, но вскакивать и бежать к балконной двери, паля из револьвера, он не собирался. На этот раз Грегорио наверняка бы его подстрелил. Пока он гадал, как быть, Фацио перескочил через парапет и растянулся ничком рядом с ним. Выстрелы теперь слышались внутри квартиры. «Это Катерина. Стоит у двери и лупит по нашим», — вполголоса пояснил Фацио. На балконе было почти пусто. Ни цветочного горшка, ни белья на веревке, ничего, зачем можно было бы укрыться. Комиссар приметил 3 или 4 длинные железные опоры, оставшиеся, видимо, от старой садовой беседки. «Что будем делать?» — спросил Фацио. «Беги и хватай одну из тех железных штуковин. Если не проржавела насквозь, выломаешь ею балконную дверь. Дай мне свой револьвер. Готов? 1, 2, 3, пошел!» Они вскочили, и Монтальбано принялся палить из обоих стволов, при этом ощущая себя довольно нелепо. «Не дать не взять шериф из вестерна». Потом присоединился к возившемуся с дверью Фацио, продолжая стрелять, но уже по жалюзи. Наконец дверь распахнулась, и комиссар с помощником утонули в непроглядной темноте. Большая комната, в которую они вломились, была едва освещена тусклым огоньком стоявшей на столике лампады. В доме давно не было электричества, наверняка отключили за неуплату. «Где же укрылся старый псих?» Через несколько комнат послышались выстрелы из ружья. Это Катерина противостояла попыткам Мими, Галу и Галуццо выбить входную дверь. «Возьми ее с тыла», — сказал комиссар, возвращая револьвер. «А я пойду поищу Грегорио». Фацио нырнул в темный коридор. В комнате была еще одна дверь. Она была закрыта, и комиссар почему-то был уверен. Старик затаился за ней. Он неслышно подкрался и повернул ручку. Дверь слегка приоткрылась, но выстрела не последовало. Тогда комиссар резко распахнул дверь, одновременно отскочив в сторону. Ноль реакции. «Что делает Фацио? Почему старуха все палит?» Он перевел дух и вошел, пригнувшись, готовый выстрелить. А когда очутился внутри, перестал понимать, где находится. В комнате была целая чаща, но чего? Комиссар вдруг понял, и его охватил необъяснимый страх. При свете лампадки Он увидел десятки всевозможных распятий на деревянных подставках, от метровых до таких, что упирались в потолок. Все вместе они напоминали густую чащобу со сплетенными ветвями. Они стояли в беспорядке, то лицом к лицу, то затылок в затылок, а то перекладина одного креста упиралась в перекладину соседнего. Комиссар сразу понял — Григорио там нет. Вряд ли он стал бы стрелять в этой комнате, рискуя повредить одно из распятий. Его сковало страхом, словно мальчугана, залезшего в пустую церковь, освещенную лишь парой свечей. В глубине через открытую дверь была видна еще одна комната, где горел слабый огонек лампады. Монтальбано смотрел на него, но не мог ступить и шагу. Его вырвал из оцепенения голос Фацио, сопровождаемый жутким крысиным верещанием, перепуганной до смерти Катерины. «Комиссар, я ее взял!» Он рванул вперед, петляя между распятий, задел одно. Оно пошатнулось, но не упало, и влетел через дверь в следующую комнату. Там была спальня с супружеским ложем. Григорио выстрелил, когда комиссар уже бросился на пол. Револьвер выдал сухой щелчок, патроны кончились. Монтальбано встал. Старикан, живые мощи, рослый, седые космы до плеч, абсолютно голый, озадаченно глядел на револьвер в своей руке. Ловким пинком комиссар вышиб его на пол. Григорио расплакался. Снова цепенея от ужаса, комиссар заметил на одной из подушек голову женщины с длинными светлыми волосами. Тело ее было накрыто простыней. Он сразу понял — женщина не живая. Подошел к кровати, чтобы лучше разглядеть, но тут раздалось зловещее скрежетание. «Не смей приближаться к супруге, неспосланной мне Господом!» Комиссар приподнял простыню. На кровати лежала видавшая виды надувная кукла. Она лишилась части шевелюры и одного глаза. Одна грудь морщила, а тело то там, то сям украшали круглые и квадратные латки из серой резины. Видно, Григорио сам занимался починкой ветшающей подружки, как только у той появлялась новая дыра. «Сальва, где ты?» — послышался голос Ауджелла. «Здесь, все в порядке». Он услышал странный шум и заглянул в соседнюю комнату. Гаула и Галуццо, вооружившись мощными фонариками, передвигали распятие, чтобы расчистить проход. Когда они закончили, Монтальбано увидел, как Мими и Фацио тащат сквозь строй распятий упирающуюся Катерину. Та истошно верещала. Прямо иллюстрация к книге ужасов. Дырявая, засаленная ночная сорочка, спутанные и желтоседые патлы, выпученные круглые глаза, необъятных размеров кургузое тело и последний зуб, торчащий из слюнявого рта. «Проклинаю тебя!» — заявила Катерина, устремив на Монтальбано безумный взгляд. «Гореть тебе заживо в адском пламени!» «Позже поговорим», — ответил комиссар. «Я бы вызвал скорую», — посоветовал Мими, — «и сразу в дурку или куда там». «Мы не можем держать их в участке», — подал голос Ифацио. «Хорошо, вызывайте скорую и выводите их на улицу. Поблагодарите пожарных и отпустите по домам. Дверь взломана?» «Не было необходимости. Я открыл изнутри», — сказал Фацио. «Что собираешься делать?» — поинтересовался Ауджелло. «Оба ружья были у нее?» — вместо ответа спросил комиссару Фацио. «Ага». «В доме есть еще оружие, пистолет отца. Хочу взглянуть. Вы идите, оставьте фонарь». Оставшись один, Монтальбано сунул револьвер в карман и шагнул в темноту. Потом передумал и снова достал. «Конечно, теперь-то дом пуст, но он и сам по себе вызывал необъяснимую тревогу. В свете фонарика распятия отбрасывали на стены гигантские тени. Через проход, расчищенный помощниками, Монтальбано кинулся в комнату, выходившую на балкон. Надо подышать. Воздух городка, пропитанный дымом цементного завода и автомобильными выхлопами, показался ему кристально чистым горным воздухом после удушливой атмосферы дома Пальмезано. Вернулся в дом и направился к двери, что вела в коридор. В коридоре по левую руку три комнаты, правая стена глухая. В первой комнате спальня Катерины. На комоде, тумбочке и резном столике громоздились сотни статуэток Мадонны, перед каждой горела свеча. На стенах висело еще добрая сотня образков Богоматери. Под каждым деревянная полочка с зажженной свечкой. Как есть ночь на кладбище. Дверь во вторую комнату была заперта, но ключ торчал в замке. Комиссар повернул его, открыл дверь и вошел. Кромешная тьма. При свете фонаря он разглядел большой зал, где теснилось 2-3 рояля и одно пианино. Вдруг один из роялей заиграл. Монтальбано вскрикнул от ужаса и отскочил назад, а рояль выдал полную октаву — до ре ми фа соль ля си. В этом проклятом доме и зомби водятся? Или привидения? Комиссар весь взмок, рука с револьвером заметно дрожала, но он нашел в себе силы посветить фонарем в глубину комнаты и, наконец, увидел таинственного музыканта. Им оказалась здоровенная крыса, ошалела, носившаяся туда-сюда по роялям, иногда забегая и на тот, что был с открытой крышкой. За третьей дверью была кухня. Там стоял такой смрад, что комиссару не достало мужества войти. Завтра пришлет кого-нибудь из своих за пистолетом. Когда он вышел на улицу, там уже никого не было. Комиссар направился к своей машине, припаркованной у муниципалитета, завел мотор и поехал в Маринеллу. Не спеша принял душ, но спать не пошел, уселся на веранде. И вместо того, чтобы, как обычно, проснуться при первых лучах солнца, Монтальбано сам застал его пробуждение.